Глава третья. Прогнозируемая неожиданность. Ночь прошла спокойно, и рано утром отряд снова тронулся в путь. Дорога на запад превосходно сохранилась. За сутки воины легко преодолевали 40, а то и 50 километров. Через 4 дня группа увидела Кросс. Маленький город с некогда 10-тысячным населением. Сейчас в нем проживала едва ли десятая часть от прежней численности. К удивлению солдат, на них никто не обращал внимания. Люди спокойно занимались своими делами, а чужаков как будто и не существовало. Несомненно, здесь поработали посланники Лусвилла. Стил сдержал слово, обеспечив отряду беспрепятственное продвижение. Рассматривать город путешественники не стали. Большого интереса он у воинов не вызывал. Типичное оливийское поселение. Южные кварталы полностью сожжены и разграблены, зато северная часть превращена в надежную крепость. Высокий частокол, глубокий ров и крутой насыпной вал. При строительстве укреплений без помощи сильных соседей наверняка не обошлось. Они старались поддерживать более слабых союзников. Без остановки, миновав Кросс, друзья двинулись дальше на запад. Спустя еще 130 километров группа достигла Дарвилла. В свое время он являлся центром химического производства Оливии. Здесь располагались сразу 6 крупных заводов. И Аскания, и Унима постарались уничтожить важный объект. Страшная участь Тосконы не миновала дарвиллцев. Система защиты в последний момент сумела отклонить ракеты, и прямого попадания не получилось. Но местных жителей ждала ужасная судьба. Ударная волна и световое излучение разрушили сотни резервуаров, и отравляющие вещества распространились на огромное расстояние. Люди умирали в кошмарных мучениях. Выжившие после катастрофы невольно завидовали мертвым. Мутации от химического заражения проявились уже в первых поколениях. Количество физических уродств быстро росло. Через 100 лет человеческая раса здесь окончательно перестала существовать. Дарвилл стал столицей мутантов Центральной Оливии. И именно отсюда начиналось большинство кровавых походов разного рода бандитских групп. Любой мерзавец, обладавший хорошими ораторскими способностями, мог набрать в городе целую армию. Впрочем, постепенно Дарвилл мельчал. Многочисленные стычки внутри кварталов истощили его. Одни кланы оказались полностью истреблены, другие, опасаясь гибели, бежали прочь. Чтобы хоть как-то выжить, мутанты решили объединиться. Но тут же возникли серьезные трудности с продовольствием и одеждой. Дело шло к новой войне, когда появились послы Лусвилла. На определенных условиях они предложили помощь местным жителям. После долгих сомнений дарвиллцы согласились. Сейчас у них существовало некое подобие государства. Вторжения извне тосконцы не опасались и строить укрепления наотрез отказались. Зато поля зерновых поразили землян. Таких размахов не могли себе позволить даже союзные города. Не без оснований Тина предположил, что основная часть кражи идет в закрома сильного соседа. Лусвиллцы просчитывали различные варианты развития событий и готовились к длительной осаде. Мощная и надежная зерновая база в непосредственной близости от города их вполне устраивала. Заплатить за хлеб большого труда не составляло. Местные жители нуждались абсолютно во всем, начиная от посуды и одежды и заканчивая мечами и копьями. Дарвилл невольно стал передовым форпостом Лусвилла. Он первым примет удар с запада и ослабит вторгшегося противника. Самое большое впечатление на путешественников произвели сами дарвиллцы. Ничего более ужасного солдаты еще не видели. Мутации человека здесь приобрели чудовищные формы. Уродство оливийцев поражали и шокировали. Перекошенные лица, непропорциональные глаза, лишние уши и носы, чешуя вместо кожи. Перечислять появившиеся отклонения можно бесконечно. Некоторые несчастные вызывали отвращение даже у Карса. Сросшиеся тела, искривленные плечи, Количество рук и ног колебалось от 1 до 4. Природу не остановить. И женщины, желая любви и детей, производили на свет все новых и новых монстров. Единой расы в городе не получилось, а потому разнообразные уродства еще больше бросались в глаза. «Какой кошмар!» — с дрожью в голосе тихо прошептал Вацлав. «Это божье наказание! В чем-то они сильно провинились перед Господом!» «Что верно, то верно!» — согласился Стюарт. «И все же чересчур жестоко. Кара, постигшая Содом и Гоморру, куда меньше. Там люди хотя бы умерли сразу». «Они долго не проживут», — вымолвил властелин. «Многие формы еле передвигаются. Все сильные особи давно покинули Дарвилл. В городе остались лишь слабые и немощные. Их ждет полное вымирание». «Или истребление», — заметила Аята. «Даже если аланцы изменят политику, жить рядом с такими чудовищами они точно не будут. Признаюсь честно, мне и самому не по себе. Нечто подобное я испытал лишь однажды в Морсвилле, в секторе непримиримых, когда увидел гниющее, разлагающееся тело мертвого воина. Любая форма жизни имеет право на существование, но это не значит, что с ней кто-нибудь захочет соседствовать». Как и в Кроссе, на землян никто не обратил внимания. Путешественники быстро пересекли город и углубились в лес. Судя по всему, лусвилцы представили группу как своих разведчиков. Идеальный вариант избежать излишней заинтересованности. К присутствию союзников местные жители давно привыкли. Им безразличны планы чужого города, только бы он исправно поставлял нужные товары. Еще 8 дней пути, и воины отчетливо почувствовали дыхание океана. Резко возросла влажность, с запада подул сильный порывистый ветер. До побережья осталось не больше 200 километров. В масштабах человека огромное расстояние, для природы сущий пустяк. Впрочем, климат на Оливии везде экваториальный, теплый и дождливый. Исключения составляли пустыня смерти и горный массив, раскинувшийся на юго-востоке материка. Там выпадало очень много осадков, а потому царствовали песок и камень. Во всех остальных районах условия для жизни просто великолепные. Отряд неторопливо двинулся по дороге. Джунгли разрастались буквально на глазах. Если в районе Торкса и Лонлила деревья достигали 5-6 метров, то здесь они были в 2, а то и в 3 раза выше. Гигантские лианы свисали прямо на шоссе. И хотя древнее полотно пока держалось, буйная растительность теснила его с 2 сторон. Еще 20 лет, и в слое наносной почвы появятся густые кустарники, окончательно скрывая от людей транспортную магистраль 2-вековой давности. Внимательно оглядывая окрестности, друзья негромко переговаривались. Ничто не предвещало опасность. Судя по карте, ближайший населенный пункт находился в 2 днях пути. Можно немного ослабить бдительность. И как часто бывает в таких случаях, человек в своих предположениях ошибается. Карс неожиданно замер и поднял руку вверх, привлекая внимание товарищей. «Что случилось?» — спросил Стюарт. «Странный треск, незнакомый и неестественный», — ответил властелин. Люди тотчас замолчали, прислушиваясь к шуму леса. В какой-то момент землянам показалось, что мутант ошибся. Он тоже не безгрешен. Но вскоре откуда-то издалека донесся подозрительный рокот. С каждым мгновением звук приближался. Теперь сомнений в правоте вождя не осталось. «Что это такое?» — вымолвил Олесь. «Может, животное?» «Вряд ли», — возразил Тина. «Ни одно существо не рычит постоянно. Обязательно должны быть паузы». «А если ураган или смерч?» — предположил Воржиха. «Нет», — отрицательно покачал головой Карс. «На небе не облачко. Тучи иногда налетают неожиданно, но сейчас не тот случай». «Двигатель!» — вдруг воскликнул Пол. «Сюда едет машина!» «Аланцы?» — удивленно произнес Вацлав. «Какая разница?» — выкрикнул самурай. — В любом случае с дороги надо убираться. Неизвестно, что у чужаков на уме. Особого приглашения никому не требовалось. Солдаты рванулись к ближайшим кустам и скрылись в густых зарослях. Маскироваться они умели превосходно. Даже опытный наблюдатель не сумел бы различить среди зеленой листвы спрятавшихся людей. Путешественникам оставалось только ждать. Через 10 минут все стало на свои места. Отдаленный рокот превратился в отчетливый шум работающих двигателей. Судя по эху, ехали две машины. Когда военная техника показалась из-за деревьев, у Храброва невольно вырвалось. «Проклятье! Действительно они!» Два новых голландских бронетранспортера на малой скорости двигались на восток. На борту каждого сидело около 10 солдат. Путешественники без труда разглядели среди десантников-наемников. Судя по снаряжению, их было человек 6. Земляне знали лишь одного – грека Яника Фасулоса. Отъявленный мерзавец, с первых дней своего пребывания на Оливии, ставший верным сторонником Канна. Как-то в пьяном состоянии жестокий убийца проговорился, что соплеменники выгнали его из родного города за подлость и воровство. Тогда он стал промышлять грабежом на большой дороге. В стычке с торговцами его закололи, а группа Делонта подобрала умирающего человека с мечом в руках. Не пропадать же ценному материалу. Судя по количеству машин, захватчики проводили разведывательную экспедицию для дальнейшего вторжения на восток. Дисциплиной группа наемников не отличалась. Воины то и дело прикладывались к флягам, часть из них уже изрядно набралась и горланила какие-то дикие песни. Обычная ситуация для головорезов Оливера настораживала другое. На первом бронетранспортере сидели два человека, не имеющие ни малейшего отношения ни к оландцам, ни к землянам. Оба одеты в форму песочного цвета, небольшую кепи и ботинки армейского образца. Без сомнения, они служили проводниками. То и дело, солдаты поглядывали на карту. Кто эти люди? Ответа на вопрос не было. Несколько секунд, и машины скрылись из виду. Путники выбрались из кустов и неторопливо направились к дороге. «Что скажешь?» Обращаясь к Олесю, усмехнулся Тина. «Я ожидал чего-то подобного», — спокойно вымолвил Русич. Командование экспедиционного корпуса рассматривало западное направление как одно из самых перспективных. Ничего менять не будем. Мы выбрали Фолс для встречи, и именно туда и пойдем. «А как же оландцы?» – удивился поляк. «На шоссе наверняка есть посты охраны. Можем и наткнуться. Прорвемся», – с равнодушным видом заметил властелин. Мутант почти никогда не возражал Храброву, и в спорах часто вставал на его сторону. Все это знали и относились к словам Карса спокойно. «Черт подери!» – выругался Стюарт. «Почему они появились так быстро? Их не должно здесь быть. До центрального огромное расстояние». «Пол, не забывай, прошло больше 3 лет», – проговорил самурай. «Все закономерно. Развивать экспансию на север тяжело, сплошные джунгли и плохо сохранившиеся дороги. Зато на западе бескрайние ровные степи. Восстановив еще пару космодромов, Алан сумел в несколько раз увеличить поток колонистов, а они быстро освоили пригодные для скотоводства пастбищные земли. Узкий участок вдоль берега большой помехой не стал. Думаю, захватчикам сейчас принадлежит уже почти 1/4 материка. Пришло время начать освоение центральной Оливии. В отличие от нас, Возан или его преемник продвигаются с другой стороны. «Значит, города на западе уже подчинены Алану?» – догадался шотландец. «Без сомнения», – ответил японец. «Самое удивительное, что Байлот знал об этом. Он умышленно направил отряд сюда». «Ты уверен?» – произнес Русич. «Абсолютно», – с улыбкой сказала Аята. «Теперь я понимаю, его россказни об уцелевших судах – полная чушь. Беллаун не сумел бы оживить ни одно ржавое корыто, да и вряд ли останки кораблей сохранились. Все гораздо проще. Великий координатор решил проблему Оливии. Процесс колонизации здесь уже необратим. Рано или поздно материк будет захвачен полностью. Пора подумать об униме». Она гораздо больше по размерам, имела богатые ресурсы и развитую промышленность. В космической области государство превосходило даже Асканию. «Хочешь сказать, аланцы строят корабли?» — уточнил Пол. «Именно», — кивнул головой самурай. «Они восстановили старые судоверфи, и сейчас на них полным ходом идет работа. Для вторжения на Униму необходим хороший флот. Перевести десантников, наемников, технику, специалистов по космодромам. Выбрасывать на материк разведывательную группу правитель больше не будет. Ему нужны быстрота и масштабность. Многочисленные потери никого уже не волнуют. Гибель тысяч солдат и колонистов всего лишь печальная статистика». «Значит, Аргус выполнял намеченный кем-то план?» Подвел итог Олис. «Если я правильно понял твою мысль, мы должны захватить корабль и переправиться на Униму. Все рассчитано до мелочей, и ремонт старых судов не предусмотрен. Но старик не знал, что отряд разделится. Осуществить дерзкую акцию мы в ближайшее время не в состоянии». «Но проверить догадку обязаны», — добавил Тина. После обеда отряд двинулся дальше. Теперь воины соблюдали предельную осторожность. Тактика действий аланской армии им хорошо известна. Разведчики далеко от базы не уходят, от силы двое суток пути. Следовательно, посты захватчиков находятся где-то рядом. Предположения подтвердились на следующий день. Путешественники услышали грозный рокот работающих двигателей. Судя по звуку, машин было не меньше десятка. Друзья покинули дорогу и углубились в джунгли. Прорубаться сквозь ветви и лианы удовольствие не из приятных, но выбирать не приходилось. К счастью, местная растительность оказалась не такой густой, как в лесах Аусвилла. Спустя 3 часа группа повернула на север и вышла точно к базе аланцев. С трудом продираясь через заросли, земляне искали надежное укрытие. Наконец они залегли в тени невысокого развесистого куста. Отсюда великолепно просматривалась вся местность. Догадаться о планах захватчиков было несложно. Небольшая деревня постепенно превращалась в неприступную крепость. Огромное пространство вокруг нее расчищалось от джунглей. Бригады лесорубов выпиливали деревья, специальные машины убирали завалы, а бульдозеры завершали начатое дело. Нехотя, сопротивляясь, природа медленно отступала. Работы здесь велись довольно давно. Перед путешественниками предстала подготовленная к строительству территория площадью не меньше 3 квадратных километра. По объекту неторопливо ходила группа проектировщиков. Вскоре подъехала колонна грузовиков. Возле машин сразу появились люди в униформе и немедленно приступили к разгрузке. На землю аккуратно укладывались доски, кирпич, мешки с цементом, пластик, стекло. Использовать сверхновые технологии на Тосконе аланцы пока считали нецелесообразным.